Глава 9. Дорита, креолка, работавшая служанкой у Дони Лоры Лосарьего, терпеливо ждала на причале гаванского порта прибытия обычного судна с эмигрантами с Ямайки для своих новых хозяев, сеньоров Брайтон. Донья Инес не предупреждала о приезде, но Дорита увидела ее и запрыгала от радости, будто ей явилась сама Дева Мария. Они обнялись и расцеловали друг друга в обе щеки. «Что ты здесь делаешь, Дорита?» — воскликнула сеньора. «Ты знала, что мы прибываем?» Дорита покачала головой и объяснила Донье Инес, что все изменилось с тех пор, как они уехали, а ее родители умерли от холеры, которая косила целые семьи и сгубила весь урожай. Она сказала также, что теперь всем распоряжаются британцы и американцы, что они обращаются со слугами вежливо и уважительно, но ей все равно не хватает испанцев. Она поздоровалась с доном Густаво и выразила соболезнование. Она знала о смерти его брата Хуана. На самом деле в Сан-Ласаро не было никого, кто бы об этом не знал. «Вы приехали, чтобы поднять предприятие?» — спросила она с любопытством. Ни Донья Инес, ни дон Густаво не знали, что отвечать. Сеньор глубоко вздохнул, и его легкие наполнились гнетущей тоской. Ни время и ни место было давать объяснение. В порту, среди толпы, под взглядами матросов, махавших им с палубы на прощание, и эмигрантов, этих неудачников, которые, наконец, попали на вожделенную пыльную землю. Родственники кубинцев и те, у кого водились деньги, проходили без проблем, но бедняков пересаживали на суда с экипажами из негров и везли в Трискорнию, где на вершине холма они сидели в лагере на карантине. Дорита потрепала Хайма по пухлой щеке, погладила по голове новорожденную и, прежде чем попрощаться, выдала целый водопад информации о сеньорах Лосарьего. Оба умерли у нее на руках. Сначала Донья Лора, за ней Дон Даниэль, который ушел в мир иной без каких-либо признаков холеры, но с диагнозом хронического ощущения беды. «От этого средства нет», — сказала Дорита. «Никто не может излечить от несчастья». Она сама похоронила их в Сан-Ласаро и послала телеграмму каждой из дочерей, которые, конечно же, не могли прибыть вовремя, чтобы положить белый цветок родителям на грудь. Так обстояла жизнь в те времена. И так начиналась новая жизнь для супругов Вальдес. Они прошли контроль иммиграционной комиссии. Через несколько метров покинули территорию порта. И гул судовых моторов стал доноситься словно издалека. Когда-то Гавана была для них домом, но ни Дон Густаво, ни Донья Инес не узнавали ни улиц, ни рыночной площади, где продавали разные семена. Ничего. Не узнали они и флаг, развивающийся над крепостью Эль-Морро 1 января 1899 года, дня, когда испанский генерал Адольфо Хименес Кастельянос передал Кубу майору армии Соединенных Штатов Джону Бруку. Сноска. Эль-Моро. Колониальная крепость, которая защищает вход в бухту Гаваны, один из адресных видов города. Теперь они были эмигрантами и вдруг осознали, что ни происхождение, ни годы, проведенные в колонии, ничего не значат. Они поставили чемоданы на землю, вытерли пот со лба. Каталина начала плакать. Дон Густаво подошел к группе мужчин в элегантных костюмах и спросил, как добраться до Сан-Ласаро. «Сан-Ласаро», — повторил он. «We need to go to Сан-Ласаро». «Сноска. Нам нужно в Сан-Ласаро». Один из мужчин сделал рукой жест, означавший «подождите». «Wait, sir». «Сноска. Подождите, сэр». Через несколько минут появился мулат на телеге, запряженный валом, на которую они погрузили свои баулы и отправились в направлении Сан-Ласаро. «Плантация Диана», — уточнил Дон Густаво. Мулат даже отдаленно не представлял себе, что такое плантация Диана, но где находится Сан-Ласаро, он знал. «Меньше чем за день не управимся, сеньор». «Я заплачу тебе, сколько скажешь». Дон Густаво устроился на краю повозки, которая напомнила ему о детстве, поскольку его дед перевозил по своей земле рабов с одного места на другое на чем-то подобном. Такой же вид транспорта использовали арендаторы, подвозившие к воротам фамильной резиденции штабеля древесины. Они проехали по набережной и пересекли Видадо с его внушительными особняками. Такие же флаги Янки, один из которых развивался на крепости, приветствовали путешественников с балконов и из окон домов. Они выехали из города, и окрестность стала похожа на потемневшую акварель, изображавшую пыльные дороги. По обеим обочинам росли кусты, и невозможно было разглядеть ни клочка плодородной земли. Сеньор Вальдес такого не помнил. В детстве его окружали цветники и изобильные плантации. Вскоре дорога превратилась в тропинку, на которой животному стоило труда сохранять равновесие. И так они тащились километры за километрами по нескончаемой прямой. Мулат спросил, кто они такие и откуда приехали. У дона Густаво не было никакого желания с ним объясняться. Однако, понимая, что они от него зависят, он решил быть любезным. Он сказал, что он внук галисийцев. Они вернулись на остров, потому что его брат умер, и они не могут просто так взять и бросить предприятие, основанное первым Вальдесом, приехавшим на Кубу. Он хранит об острове прекрасные воспоминания, но сейчас он ничего не узнает и чувствует себя так странно, хоть плачь. Мулат искоса взглянул на него, убедиться, не плачет ли он на самом деле. «Мы были очень счастливы на этой земле», — вмешалась Донья Инес, чтобы немного снять напряжение. Не хватало сказать: «Если бы вы только знали, я — Лосарьега. Мы с сеньором полюбили друг друга до того, как произошло несчастье. И здесь же мы поженились. Вот так, видите ли, обстоят дела. А теперь мы возвращаемся с двумя детьми, которые будут учиться читать и писать с местным акцентом». «И сколько же вы здесь пробудете, сеньора?» — спросил возница. «Я бы и сама хотела это знать». Они добрались до окраины Сан-Ласаро раньше, чем предсказывал Мулат, и, так как была уже глубокая ночь, были вынуждены остановиться под кирпичным навесом, стоявшим посреди дороги. Чита Вальдес, беспокоясь о детях, стала организовывать ночлег. Хайме хотел есть, а Донье Инес необходимо было вытянуть ноги, чтобы от переутомления не пропало молоко. Исабелла достала завернутые в тряпочку хлеб и лепешки из анисовой муки, которые малыш умял за несколько секунд. Мулату тоже предложили, и тот с жадностью поел. Когда солнце показалось над горизонтом, они вошли в Сан-Ласаро. Цоканье воловьих копыт было единственным звуком, нарушавшим тишину. На улицах не было ни души, но дон Густаво понял, что они уже в городке, хотя деревянные домики сменились на лачуги под соломенными крышами. Мулат сказал, это изобретение американцев. При виде ограды имения сеньоров Вальдес охватило воодушевление. «Давай, давай, прямо туда! Видишь ту железную ограду, где дорога поворачивает налево?» Мулат хлестнул вала веткой тростника и цокнул языком, чтобы тот ускорил шаг. Три черных кота с белыми пятнами на спине преградили им дорогу. Один был драный и хромой. «Здесь умерла моя семья, и мы сюда возвращаемся», — пробормотал дон Густаво себе под нос, охрипшим от волнения голосом. И внутри у него все сдавило, так что трудно стало дышать. У калитки он спрыгнул на землю. Никогда он не думал, что вернется открыть ее, чтобы провести инвентаризацию нищеты. До главного входа в дом было все-таки еще далеко. «Я довезу их, сеньор. Ни дети, ни женщины идти не могут. Уж если мы добрались сюда...» К ним приблизилась свора бродячих собак. Животные были тощие, в глазах отражался лютый голод. Они обнажили клыки, и Хайме испуганно заплакал. Мулат прогнал собак, размахивая палкой, и те убежали. Не то за кроликом, не то за змеей. Бог знает, какая дьявольщина привлекла их внимание. Это зрелище повергло в отчаяние дона Густаво и донью Инес, которые знали имение Диана в пору его расцвета, полным жизни. Целая толпа гостей наполняла дом по праздникам, когда приглашали крупных торговцев и известных политиков, совавших нос повсюду, вплоть до кухни, желая получить свои комиссионные. Дон Густаво заплатил Мулату, и того смутила небольшая пачка банкнот. Но сеньор сказал ему, чтобы он отправлялся назад, со спокойной совестью, полным карманом и усталым валом. Господский дом походил на беззубый рот, без окон и с провалившейся крышей. В одной из комнат скопилась дождевая вода, и это болото грозило обрушить потолок нижнего этажа. Мебель, картины, светильники, украшения, кухонные плиты — все было покрыто пылью. Как и большой стол в столовой, и обивка стульев, диваны и кресла, ковры, пыль покрывала все. Самое неприятное — в глубине камина, на горке пепла, лежал мертвый кролик. Глаза у него были открыты, а брюхо разодрано. Донья Инес не решилась войти и осталась вместе с Хаймом в патио, где Донья Марта запорола до смерти служанку Марию Викторию. Деревянный столб стоял на прежнем месте. Исабелла не удержалась и спросила, тот ли это дом, где они жили, действительно ли это резиденция Дона Хуана, которую она представляла себе совершенно иной, соответствовавшей славе деда семьи Вальдес. Служанка говорила, что все это ужасный обман, и что, если бы она знала, ее бы силой никто не смог бы вытащить из Пунта до Бико, и что Ренате очень повезло, раз она осталась в замке. Донья Инес снова почувствовала зависть, но так как для всех остальных у нее всегда наготове были мудрые советы, она попросила Исабеллу набраться терпения и быть сдержанной. Она сосредоточилась на Каталине, а после кормления передала ее на руки служанке и ушла в слезах. Она прошла мимо стойла для валов, мимо курятников и бараков для работников. Мельница хранила следы воровских набегов, плантации уничтожили вредители. Они высохли, словно глотка бедняка, словно ее собственная глотка, и отдавали горечью. Она облизала пересохшие губы, села на большой валун и, обхватив голову руками, вспомнила одну знахарку, умевшую читать по ладоням рук. Ей было 14 или 15 лет, когда мать, Донья Лора, привела дочь к знахарке, чтобы та сказала, выйдет ли девочка замуж и родит ли на острове. Знахарка на все вопросы ответила утвердительно. Она видит ее дочь замужней и беременной. Но больше ничего не уточняла. Ее звали Антонина Варгас. «Она тогда была молодая, может, еще жива», — подумала Донья Инес. Знахарка была жива. Но когда Донья Инес придет к ней, та не станет истолковывать линии, которые змейками извивались на ее ладонях. Она скажет ей правду, о которой до того времени молчала.